навалиться на него и держать, пока остальные не отрежут по лакомому куску. Но силы были слишком неравны. Токо лежал на нем камнем, и удивительно было, как много весу в этом на вид щупленьком парне. Сопротивляться было бесполезно. И тогда Джона охватила такая жалость к самому себе, что он не мог удержать слез. Они катились по его воспаленной щеке, вызывая чувство великой горечи и безысходности. Никогда он не был таким беспомощным. Может быть, только где-то в туманных далях детства, в жизни, оставленной навсегда. Но жаль было не того, что прожито, что осталось, а того, что он не вернулся домой, не появился на пороге отчего дома покорителем ледовитых морей. Все радости мира достанутся другим, тем, кто в этот час и не помышляет о смерти. Их познает до дна и Хью Гровер, друг, единственный, быть может, кто надеется на его возвращение. Бедный, милый Хью! Он мерзнет на обледенелом суденышке, казавшемся таким надежным и крепким, и ждет друга. Словно не человек на нем лежит, а каменная глыба навалилась, глыба, испускающая мерзкий запах пота, прокисшего тюленьего жира и еще чего-то грязного и невыносимого. Тошнота подступала к горлу. Ощущение боли притупилось, и почему-то боль переселилась в сердце. А может быть, он уже мертв, и все, что с ним происходит, уже не имеет никакого значения. А тяжесть — это тяжесть могильного камня, плиты, положенной на последнее его прибежище. Джон закрыл глаза и старался не открывать их, чтобы не видеть перед собой ненавистную рожу, блестящую от жира и пота. Он чувствовал какую-то возню. Они что-то делали с его руками. Но что? Джон открыл глаза. Странное дело. Он всегда был уверен, что у этих чукчи узкая прорезь глаз, а у этого огромные черные зрачки, и в глубине их затаилось человеческое выражение сочувствия. «Что вы со мной делаете?» — закричал Джон. «Отпустите меня! Вы ответите за свои действия!» «Еще немного потерпи!» — услышал он голос Орва. «Недолго осталось терпеть!» «Что вы со мной делаете?» — изо всех сил заорал Джон. «Руки тебе делаем!» — закричал в ответ Орва. «Черное мясо снимаем, спасаем тебе жизнь!» «О, Бог мой!» — застонал Джон. «Руки мои! Руки!» Он не чувствовал, как шаман, как Елена, осторожно завязала ему изуродованные кисти мягкими полосками оленьей замши. И вдруг он понял, что эти дикари отрезали ему пальцы, преградив путь гангрене. Какое варварство! Ведь хороший хирург мог бы оставить хоть 2-3 пальца на каждой руке. А они... Что, если эта страшная ведьма оттяпала кисти на обеих руках? Джон открыл глаза и увидел, что Тока отвалился от него и сидит рядом, всматриваясь в его лицо. «Ожил!» — радостно молвила Келена. «Глазами водит!» «Что вы со мной сделали?» — тихо спросил Джон, обращаясь к Орва. «Спасли тебе жизнь!» — устало ответил старик. «Что вы сделали с моими руками?»